отдельной статьи, а пока людей подвергали страшным пыткам, и по всей Европе горели костры, на которых по закону, по приговору, сжигали тех, кто, как показалось чаще всего инквизиторам, верил не так, как принято. Глава 4. Прочесть перевод всего большого романа вам не по силам. Но на ваше счастье есть замечательный сокращенный его пересказ, как раз для вашего возраста, очень легкий, очень увлекательный. Короткие главки, масса событий. Пересказал роман прекрасный русский поэт XX века Николай Заболоцкий. Что именно он убирал? Он сам написал об этом. Рабле на каждой странице играет с читателем. Он шутит с ним, делает тысячи намеков, играет в слова, высмеивает нечто неуловимое, позабытое, непонятное для нас, но, конечно, совершенно понятное для современников. Вот это он и убирал, ничего не разрушая при этом. Тем более сам он вместе со своими друзьями-поэтами, образовавшими в конце 20-х годов особую поэтическую группу и назвав ее «Оберю», был совсем не чужд веселой и в то же время серьезной словесной игры. Меркнут знаки зодиака над просторами полей. Спит животное собака, дремлет птица воробей. Колотушка тук-тук-тук, спит животное паук. Спит корова, муха спит, над землей луна висит. Над землей большая плошка опрокинутой воды. Спит растение, картошка. Засыпай скорей и ты. Через несколько лет после перевода пересказа «Гаргантюа и Пантагрюэля» в 1938 году Заболоцкого арестовали, уведя из дома на глазах тихо плакавшего 6-летнего сына и годовалой дочки, которая, когда отец ее поцеловал на прощание, впервые пролепетала «папа». К этому времени были арестованы многие его друзья. Все решительно совершенно безвинны. Такова была внутренняя политика Сталина. Образцом ему служила средневековая инквизиция, и некоторые уже расстреляны, хотя об этом не сообщалось. Человек просто исчезал, а его родным сообщали 10 лет без права переписки. Первый же допрос поэта шел около 4 часов, без перерыва. Следователи сменялись, а он сидел на стуле без пищи и сна, под ослепительным светом, направленной в лицо лампы. От него, как в средние века, требовали признания почти в том, что он водится с нечистой силой, состоит членом контрреволюционной организации, да еще добивались, чтоб назвал других членов. Через много лет поэт вспоминал эти дни в истории моего заключения. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах. На четвертые сутки, в результате нервного напряжения, голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации. На стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Его начали избивать. Он терял сознание. Его отливали водой и снова били, уже дубинками и сапогами. Так что потом, как описывает сын в его биографии, врачи удивлялись, как остались целы его внутренности. В бессознательном состоянии его уволокли в тюремную больницу судебной психиатрии. Там он провел около 2 недель. Сначала в буйном, потом в тихом отделении. Потом тюрьма, советский концлагерь, в Комсомольске-на-Амуре с лозунгом на заборе «Смерть врагам народа». Он и был осужден как враг народа. Это ему сулили смерть. Но он выжил. Через 8 лет оказался на свободе. написал в 1946 году «Контакт».